Глава 20. Эрика. Мыс Рока врезается в мою память яркой, залитой солнцем площадкой и прозрачной, как слеза, изумрудной водой океана, плещущейся где-то далеко внизу. Такое чувство, что именно здесь заканчивается земля и начинается бесконечное царство воды. Виктор стоит у обрыва скалы, засунув руки в карманы стильного пальто и смотрит вдаль. Образ Виктора – на фоне скал и бушующего океана от чего-то очень сильно западает мне в душу. Я улыбаюсь и снимаю его на телефон, который он отдал мне, чтобы я могла наделать фотографий. Я щелкаю камерой, а в голову лезут обрывки сегодняшнего утра. Мы впервые проснулись в одной постели. Долго-долго занимались любовью, и от воспоминаний от его откровенных ласк и прикосновениях у меня внизу живота все сворачивается в тугую пружину. Кажется, мое тело никогда не насытится этими ощущениями. Я снова его хочу. Хочу в мягкую постель на фоне безбрежного океана и отдаться его поцелуем. Впустить его в себя и, не сдерживаясь, стонать от безумного наслаждения, когда он двигается внутри, то медленнее, то ускоряя темп, заставляя меня впиваться ему в спину ногтями от возбуждения. От того, что это мой будущий муж, такой элегантный и пронзительно красивый, у меня замирает сердце. «Иди ко мне, Эрика!» Подзывает меня Виктор. Сделаем селфи на фоне бушующего океана. Я послушно подбегаю к нему. От его объятий и запаха по коже в разные стороны разбегаются мурашки, и я прикрываю глаза от удовольствия. Мы вместе фотографируемся. Виктор нечаянно нажимает на видеосъемку и начинает дурачиться. Кусает меня за шею. Я взвизгиваю и давлюсь смехом. «Эрика, ты выйдешь за меня?» Удерживая камеру одной рукой и притягивая меня к себе второй, рычит он. «Если не выйдешь, то я тебя укушу, потому что на самом деле я вампир». «О да, укуси меня!» Делая страшные глаза, хохочу я. «А еще лучше, посмотри сначала «Сумерки», потому что Эдвард вел себя немного по-другому. Он, наоборот, боялся укусить Беллу. А я меркантильный вампир. Я сразу хочу обратить тебя, чтобы долго не мучиться. Веселится Виктор. Я разрешу тебе это сделать только в том случае, если ты отведешь меня в ресторан и покормишь. Я ужасно проголодалась. Ты смотри, какая прожорливая невеста мне попалась. Озадаченно потирает подбородок Виктор. Потом взрывается смехом, продолжает снимать видео и тянет меня к машине. У меня от смеха на глазах выступают слезы. Я сажусь в машину и поспешно вытираю их пальцами. «Ладно, раз ты хочешь есть, поехали в Лиссабон. 30 минут и будем в городе», – принимает решение Виктор и включает зажигание. «Мы находим уютный ресторан с видом на побережье, заказываем обед. Кажется, я готова съесть все, что прописано в меню». «Успокойся, Эрика, мы едим не в последний раз!» Потрунивает надо мной Виктор. Его зеленые глаза горят, и я чувствую, что он счастлив так же, как и я. После обеда мы долго болтаемся по городу. Я покупаю сувениры для брата и для Лары. Немного подумав, покупаю тетушке большую бежевую сумку из пробки. Да, оказывается, в Португалии делают изделия из пробки. В конце концов, с тетей Региной я не ссорилась. Будет о чем ей рассказать. Если она и была в Португалии, то очень давно. Ларе покупаю набор мыла из натуральных ингредиентов. Для брата приобретаю лосьон после бритья и португальский портвейн. Виктор замечает ювелирный магазин и тянет меня за собой. «Идем, Эрика. В Лиссабоне самое лучшее золото. Я хочу купить для тебя подарок». Португальская филигрань – это потрясающие ювелирные украшения, будто сплетенные из тонких золотых нитей. Я с восторгом рассматриваю выложенный под стеклом товар. «Смотри, Эрика!» – зовет меня Виктор. «Это орхидея. Помнишь, ты рассказывала мне про твою орхидею на окне?» «Помню». Я подхожу к нему и замираю. Под стеклом я вижу брошь. Крупная позолоченная орхидея из португальской филиграни. Серебро вытянуто в тончайшие нити, из которых сплетен трехмерный цветок орхидеи, покрытый золотом. Цена заставляет меня нервно сглотнуть, но Виктор уже подзывает девушку-консультанта. Она приветливо улыбается и понимающе кивает. «Вить, но это же очень дорого!» Нервно шепчу я. «Я хочу подарить подарок своей будущей жене. Привыкай, Эрика, я не буду дарить тебе дешевые вещи!» Подхватывая меня под руку, шепчет в ответ он. «Честно говоря, я чувствую себя странно. С одной стороны неловкость, с другой – восторг». Девушка укладывает брошь в бархатную коробочку. Виктор достает кредитную карту и расплачивается за подарок. «Держи!» Улыбаясь, протягивает мне пакетик с коробочкой он. «Это потрясающе! Спасибо!» Бормочу я и целую его в губы. «Кольцо я куплю тебе в Москве. Сделаем все, как полагается. Я приглашу тебя в ресторан, а когда ты сядешь за столик, достану из кармана пиджака коробочку с кольцом и произнесу нужные слова». «Хорошо», – смеюсь я. «Будем считать, что на данном этапе ты сделал мне предложение золотой орхидеи в красивой бархатной коробочке». Вечер мы решаем провести дома. Сворачиваем к рынку, покупаем свежие овощи и королевские креветки. Креветки уже в маринаде, и их можно просто пожарить на мангале. Королевские креветки и сухое вино. У нас будет роскошный ужин, приготовленный своими руками. Погружая пакеты с провизией в багажник, весело сообщает мне Виктор. А я совсем не против. Те два дня, что мы провели в Португалии, я успела влюбиться в его дом до безумия. Не знаю, как я жила раньше, без Виктора и без его уютного дома на берегу океана. Солнце плавно садится в океан, а мы с Виктором готовим наш ужин на террасе. Мангал пылает огнем, креветки уложены на решетку, в телефоне играет веселая песня «Сия» в исполнении «Чендельер», и я с бокалом сухого вина пританцовываю вокруг решетки, за которой зорко следит посмеивающийся моим танцем Виктор. Креветки пахнут так вкусно, что кружится голова. Несмотря на показное веселье, мне немного грустно. Даже не верится, что завтра утром мы вылетаем обратно в зимнюю Москву. Но билеты уже куплены через интернет, и всем ясно, что чудес не бывает. Новогодние каникулы заканчиваются. Им на смену приходят рабочие будни. Мне предстоит неприятная встреча с отцом. Наверное, все это время он сходил с ума от беспокойства, ведь я сбежала в Португалию даже без своего сотового, не дав ему шанса хоть как-то оправдаться за неприятное происшествие в горном отеле. Парадокс в том, что сбежала я именно с тем человеком, которому, по идее, отец меня и продал. Успела влюбиться по уши в него самого и в его дом на берегу океана, и теперь готова стать его женой, чтобы выполнить условия завещания. «Малышка, неси овощи из кухни!» Снимая с огня креветки, просит Виктор, и я тороплюсь за нарезанными овощами. Мы принимаем решение поужинать на свежем воздухе, несмотря на прохладу. Вечер такой теплый и сырой, что не хочется заходить в дом. Виктор сервирует деревянный столик для барбекю и выносит плетеные кресла. Я несу овощи, кукурузный хлеб и столовые приборы. Два теплых пледа тоже готовы. Если станет совсем холодно, ими можно будет укутаться. «Я буду скучать по этому месту». Разделывая креветку, грустно сообщаю Виктору я. «Мы обязательно вернемся», – обещает мне он. «Мы сидим на террасе почти до полуночи. Вино и креветки давно закончились, а мы болтаем обо всем на свете». «Ты замерзла», – посматривает на меня Виктор. «Идем в дом, я тебя согрею». Я молча соглашаюсь. Мы быстро собираем тарелки и заносим их в кухню. И вот мы уже на пороге спальни. «Кто хочет горячий душ?» Заговорщически шепчет Виктор. «Я хочу», обвивая его шею руками. Он приоткрывает дверь ванной комнаты плечом и заталкивает меня внутрь. Одежда, пропахшая дымом, быстро оказывается на полу. Горячие струи душа в ванной комнате приятно ласкают кожу. Виктор прижимает меня к прохладному кафелю, гладит спину и плечи. Он так близко под струями воды, что спиной я ощущаю его горячее тело. Моя грудь прижата к прохладному кафелю, и от этого контраста горячих струй по спине и прохлады на груди и внизу живота по коже бегут мурашки. Я чувствую, как Виктор прижимает меня к себе спиной, и мягко скользит мыльными пальцами по животу, опускаясь все ниже. Нащупывает складочки между ног и начинает нежно массировать клитор. Я прикрываю глаза, и меня бросает в дрожь от сладких прикосновений. Он запускает пальцы второй руки в собранные заколкой волосы и прижимает к себе сильнее. Я возбуждаюсь до безумия. Прижатая к стене, становлюсь податливой и прогибаюсь навстречу ласкам, как кошка. Его губы скользят по моей шее, плечам. Пальцы продолжают массировать меня внутри. Низ живота сводит от желания. Я чувствую его ягодицами. Какой он твердый. Мне хочется впустить его. И я не смело подаюсь вперед. Его вторая рука отпускает мои волосы и скользит вниз по бедрам. Гладит ягодицы, врывается глубже, осторожно раздвигая нежные складочки между ног. Пальцы мягко массируют мою горячую плоть, и мое тело отзывается сладкими судорогами на каждое прикосновение. Он впивается губами мне в шею и резко овладевает мной сзади. С моих губ срывается стон наслаждения. «Какая ты горячая!» – выдыхает Виктор. «И ты моя, только моя». «Да, твоя». «Повтори это еще раз», – шепчет мне в шею он. «Я схожу с ума, когда ты так говоришь». «Твоя, только твоя». Прикрыв глаза, шепчу в ответ я. Его ладони нежно поглаживают мою спину, но движения внутри меня становятся жесткими и глубокими. С моих губ срывается крик. Бедра инстинктивно двигаются ему навстречу. Низ живота наполняется сладкой тяжестью, и кажется, я куда-то проваливаюсь. Колени подгибаются. Я едва удерживаюсь ладонями за прохладный кафель, чтобы не сползти вниз. Внутри что-то взрывается ярким спазмом, и я окончательно теряю над собой контроль. Медленно прихожу в себя под продолжающим поливать нас горячим душем. Виктор крепко держит меня, не давая упасть. «Кажется, я совсем потеряла голову», – шепчу я. «Не ты одна», – едва заметно улыбаясь, заглядывает мне в глаза он. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Эрика». «Мы же всегда будем вместе, да?» «Всегда». Он выключает воду, стягивает с вешалки полотенце и с нежностью заворачивает меня в него. Быстро обтирается вторым полотенцем и наматывает его на свои стройные бедра. Легко подхватывает меня на руки и несет в постель. Я медленно таю в его умелых руках, прижимаясь к его теплому, слегка влажному после душа телу, с наслаждением вдыхаю аромат его кожи с едва заметной примесью амбры и чувствую, как меня клонит в сон. «Спи крепко, моя сладкая малышка». Укладывая меня на постель, тихо приговаривает Виктор. Я с благодарностью сжимаю его руку и забираюсь под одеяло. «Нет никого счастливее меня».